Я за морем синим, за синею далью сердце свое схоронил. Я тоской о былом, ледовитой печалью, словно двойной нерушимою сталью, грудь от людей заградил. И крепок мой сон, не разбит, не расколот, щит мой, но в мраке ночей мнится покой, расступился мой холод, и снова я ожил, и снова я молод взглядом прелестных очей.